Всеволод Нестайко. «В стране солнечных зайчиков». Читает Олег Шубин. Глава первая. Пристанище добрых друзей. На берегу теплого моря, среди дремучих лесов, синих гор и золотых долин, лежит страна Ластовиния. Это необыкновенная страна. Жители ее, ластовины, все сплошь веснушчатые. Веснушчатые мужчины и женщины, веснушчатые старики и старухи, веснушчатые дети. И не только люди, но и звери, и птицы в этой стране тоже покрыты веснушками. Веснушчатые лошади и коровы, веснушчатые слоны, медведи и крокодилы, веснушчатые кошки и собаки. Мало того, даже комары и мухи и те веснушчатые. Народ в Ластовинии жил издавна. Это был тихий, мирный и трудолюбивый народ. Ластовины выращивали чудесные сады, выводили необычные фрукты и ягоды. В этих садах можно было встретить деревья, которых не сыщешь нигде на свете. Конфетные кедры. Дважды в год они густо покрывались вкусными шоколадными плодами. Ластовины очень любили детей и разводили конфетные деревья именно потому, что они приносили радость детям. Когда-то Ластовиния была свободной, независимой страной. И хотя темным и неграмотным был тогда веснушчатый народ, не знал он в ту пору ни порабощения, ни жестокости. Но вот однажды в Ластовинскую бухту «Пожалуйста», гостеприимно открытую для всех мореплавателей, вошли чужеземные корабли под черными парусами. Это была военная флотилия, прибывшая из далекой заокеанской страны Хулигании. Армия хулиганцев высыпала на берег и заполнила всю Ластовинию. Хулиганцы начали грабить и разорять страну, обижать ее жителей. Они заставили их день и ночь работать на себя, а все, что добывали своим трудом ластовины, хулиганцы забирали и увозили за океан в свою Хулиганию. Тяжко страдал маленький миролюбивый народ под гнетом пришельцев. Особым мучениям подвергались дети. Мало того, что дети голодали, что они давно забыли вкус не только шоколадных конфет, но и обыкновенного хлеба, хулиганцы просто не давали маленьким ластовинам прохода. Они ловили их на улицах, били, натравливали на них страшных черных собак, которых привезли с собой из-за океана. Для хулиганцев не было большего наслаждения, чем смотреть, как страдают и плачут дети. Много раз поднимались ластовины против власти захватчиков, пытаясь освободиться и изгнать угнетателей из своей страны. Но каждый раз хорошо вооруженные хулиганцы побеждали и жестоко расправлялись с восставшими. Какая-то неведомая волшебная сила помогала пришельцам, делала их могущественными и непобедимыми. И сколько ни боролись ластовины, не могли они превозмочь этой враждебной злой силы. Все меньше и меньше надежд на освобождение оставалось у них. Но главное — дети. Их надо было как-то спасать. Разве можно было спокойно смотреть, как хулиганцы издеваются над малышами? Но в открытой борьбе ластовины могли погибнуть все до одного, а детей это все равно не спасло бы. Вот тогда-то на помощь ластовинам пришел дед Чудодей. Всю свою жизнь этот известный в Ластовинии охотник провел в тропических лесах, охотясь на диких зверей. Никто не знал, сколько ему лет. Даже самые старые ластовины с детства помнили его уже стариком. На лице у него было столько морщин, что совсем не видно было веснушек. Все они прятались в морщинах. Дед Чудодей был очень мудрый, и поговаривали, что он понимает язык птиц и зверей и часто в лесу беседует с ними. Правда, никто этого не видел, но, наверное, не зря его все-таки назвали Чудодеем. Ластовины очень уважали деда Чудодея, и потому сразу согласились, когда он предложил спрятать детей в дремучем тропическом лесу. Там, в дебрях, он знал такое глухое место, окруженное непроходимыми чащами, куда не проникнет ни один хулиганец. Только дед-чудодей знал туда дорогу. Там кончалась ластовиния, и начинались синие скалистые горы. И вот, проснувшись однажды, хулиганцы увидели, что из ластовинии исчезли дети. Во всей стране не осталось ни одного мальчика, ни одной девочки. Хулиганцы неистовствовали. Они обыскали всю страну и не нашли даже поломанной детской игрушки. Словно в ластовинии никогда и не было вовсе детей. Тщетно угрожали хулиганцы. Ластовины молчали и делали вид, будто сами очень взволнованы неожиданным исчезновением малышей. А тем временем в дебрях тропического леса на огромной светлой поляне возникла необыкновенная колония. Назвали ее «Пристанище добрых друзей». За зубчатым деревянным забором высился большой просторный дом. Вокруг него в зелени садовых деревьев утопали маленькие аккуратненькие домики. Дальше тянулись грядки огородов и большое поле. Кроме деда-чудодея да двух старых нянь, которые присматривали за совсем маленькими детьми, взрослых в колонии не было. Строили колонию сами дети, без помощи старших. Только дед-чудодей руководил строительством. Впрочем, честно говоря, без добрых помощников дети вряд ли бы справились сами. А помощники у них были необыкновенные. Дед-чудодей, видимо, и в самом деле знал язык птиц и зверей. Потому-то среди лесных обитателей у него оказалось множество друзей, которые и помогали строить детям колонию. Кроты рыли яму под фундамент, а камни для фундамента носили из соседних скалистых гор могучие горные орлы. Хвостатые обезьяны работали верхолазами. Бобры валили деревья, обгрызали стволы со всех сторон. Дикобразы снабжали маленьких строителей острыми, прочными иглами, которые служили вместо гвоздей. Но больше всего помогали на стройке добродушные, веснушчатые великаны-слоны, которые были словно живые подъемные краны. Легко подымали они тяжеленные бревна на любую высоту. Без них дети ни за что бы не возвели стен большого двухэтажного дома. Хорошо жилось детям в колонии. Спокойно и безопасно. Никто их не обижал, никто не издевался над ними. Правда, все им приходилось делать самим. Они сами обрабатывали землю, выращивали фруктовые деревья, сами хозяйничали. Мальчики работали в саду и в поле, рубили дрова, носили воду из колодца, то есть делали всю мужскую работу. А девочки варили обед, мыли посуду, чинили одежду, стирали белье. Конечно, всем этим руководили дед-чудодей и няни, помогая добрыми советами и наставлениями. Одна беда — без родителей очень скучали дети. Но и тут дед-чудодей нашел выход. Раз в месяц он по очереди приводил отцов и матерей в колонию. Гостили они день-два и возвращались назад, чтобы не вызвать подозрения у хулиганцев. В колонии для родителей были специально выделены комнаты на втором этаже. А поскольку дед-чудодей любил порядок и справедливость, он завел книгу, в которую записывал, кто и когда прибывал в колонию.